Глава 20. Сон не принес особого облегчения. Все-таки слишком сильно я себя переоценила. Утро прошло в постели, как и весь последующий день. К вечеру стало немного получше, но испортилась погода, так что я плюнула и решила вообще не вылезать из кровати. Следующие несколько дней дождь лил как из ведра, недвусмысленно намекая, что вообще-то на дворе осень. К счастью, дом был добротным, и внешняя сырость не проникала внутрь, да и печка топилась практически безостановочно. Не знаю, чем себя развлекали ребята, а я предпочитала об этом не думать. Сама же вновь и вновь перечитывала как бабушкины тетради, так и свои, прекрасно понимая, что требуется мобилизовать все свои знания, чтобы не стать окончательно мертвой и святой посмертно. На пятый день своего добровольного дачного затворничества, когда ко мне вернулись силы и стало ясно, что я больше не могу проклинать и наводить порчу, элементарно слова и действия не имели магической силы, я проверила не единожды. Пришлось озадачиться более плотным изучением светлых методик. Они тоже радовали разнообразием, и пусть были не так убийственны, как темные, но даже с ними я не была овечкой на заклании. Один ритуал изгнания темных сил чего стоил? А экзорцизм? Ха! Да я так благословить и на путь истинный наставить могла, что мама дорогая! Проверено на соседи-алкоголики, уже второй день вкалывающим по хозяйству без грамма спиртного. Но пистолет все равно не помешает. Во имя добра. Смотрел я пару серий популярного одно время сериала «Сверхъестественное». Так там парни тоже нечисть всякую валили направо и налево. И ничего. К ним даже ангел в каком-то сезоне присоединился. Не знаю, правда, чем дело кончилось, дальше не смотрела, но сам факт. И вообще, чем дальше, тем больше я убеждалась, что белых от темных отличала лишь используемая энергия. Если, будучи серой, я пользовалась всеми имеющимися в моем арсенале методиками, то сейчас лишь белыми, но от этого безобиднее они не стали. Если сравнивать с той же едой, то накормить голодающего самыми светлыми намерениями можно так, что у него случится заворот кишок. Ребята, прекрасный день. Во время завтрака, предварительно выглянув в окошко и отметив, что осень слегка поубавила свой пыл и сегодня будет солнечно, хотя и весьма прохладно, я выдвинула предложение в массы. Как насчет небольшой прогулки на кладбище? Ангел с демоном настороженно переглянулись и синхронно кивнули. «Отлично! Тогда собираемся и едем. Не забудьте взять денег, продукты заканчиваются». И, допивая чай, озвучила вопрос, который уже давно занимал мои мысли, но все никак не было повода его задать. «Кстати, по практике есть пожелания или вас все устраивает? А то в последнее время мы как-то с вами резко подались в отшельники». «Все в порядке». Дима решил ответить за обоих, потому что Гена тут же закивал, молчаливо поддерживая собрата духа. «С вами не заскучаешь. Материала для обучения и осознания очень много». «Вот и чудно». Не сказать, что меня это тяготило, но ответ демона принес облегчение. «Идемте». Сегодня действительно было довольно холодно, и я порадовалась, что успела во время шопинга приобрести не только уйму трусиков, но и обзавелась более серьезными вещами. Курточка с меховым воротником заменила ветровку, а шею от пронизывающего ветра прикрыл теплый шарф. На кладбище было тихо и уютно. У могилы Анатолия Дмитриевича посторонних не было, что меня очень обрадовало. Я каждый день вспоминала мрачного, но чаще негативно, остро жалея, что мои знания именно благодаря ему теперь оскудели больше, чем наполовину. Чтоб ему добра и много! Первым делом я налила водки и положила в тарелочку захваченных с собой конфет. После этого присела на кованую лавочку, установленную внутри ограды, и поприветствовала весьма удивленного призрака. «Здравствуйте. Как ваши дела? Скучно, да?» «Свято». Откровенно озадаченный Новиков рассматривал прежде всего мои волосы, словно там было что-то эдкое. «Ты что с тобой?» «Я стала белой ведьмой». Не став скрывать, я усмехнулась. «Так получилось. Оказывается, меня убили именно поэтому. Из-за моей способности стать белой. Но сейчас это не важно, я пришла к вам за помощью. Мне нужно оружие. Подскажите, с кем можно связаться? Цена роли не играет. Моя просьба откровенно удивила Новикова, но он довольно быстро взял себя в руки и даже не стал уточнять, зачем белой ведьме такие неподходящие игрушки. Продиктовал по памяти несколько телефонов и адресов, удрученно добавил, что рад бы и лично оказать помощь, но, к сожалению, ограничен свободой передвижения. «А уйти не хотите? Совсем?» «Уйти?» — переспросил Анатолий Дмитриевич, неуверенно пожав плечами. «Не знаю пока. Иногда тоска находит, хоть волком вой, но чаще всего безразличие. Да и куда?» Усмешка была невеселой. «Наверх меня с таким багажом грехов точно не возьмут, а вниз что-то не хочется. Ты приходи, если время будет, не забываешь совсем». «Я постараюсь». Тепло попрощавшись с Новиковым, я не удержалась и отправилась на могилу бабули. «Привет». Ее дух уже давно покинул кладбище, но это было неважно. С фотографии на меня смотрели теплые, умные глаза. «Ты знала. Знала, что все закончится именно так». Ветер о чем-то задумчиво прошелестел в кроне деревьев, и на меня упал желтый березовый листок. «Тогда почему не научила? Почему не рассказала? Почему?» Во взгляде бабули промелькнула легкая укоризна, и я отвела глаза, шумно выдохнув. «Прости, ты права. Только я в ответе за свое будущее, и только мне решать, каким путем пойду. Прости, что редко навещаю. Отдыхай. До встречи». В машину я садилась, уже точно зная, какими будут мои дальнейшие действия. Прощать я так и не научилась. В городе мы сразу направились по ближайшему адресу, который оказался оружейным магазином. Неудивительно, ведь это было самым оптимальным местом, чтобы при свете дня торговать оружием официально, помогая особо нуждающимся по вечерам. Сейчас был день, но я решила, что это не станет препятствием. А если что, то у меня демон есть. Для него вообще препятствий не существовало. «Добрый день. Чем могу помочь?» Мы не успели войти и начать рассматривать прилавки с оружием, а немолодой продавец-консультант лет 40, больше похожий на типичного байкера, уже встречал нас цепким взглядом и неожиданно широкой добродушной улыбкой. «Добрый день!» Я улыбнулась не хуже. «Мне нужен пистолет для защиты от двуногих. Что посоветуете?» Оценив как меня, так и заданные требования, он не поленился внимательно рассмотреть моих спутников, особенно демона. Удивленно похмыкал и следующие 30 минут развлекал нас различными характеристиками всевозможных моделей пистолетов. Я слушала постольку-поскольку. Для меня не играло особой роли, что я куплю в итоге. Лишь бы стреляла. Да и на витринах была представлена лишь официально разрешенная пневматика, тогда как я хотела — огнестрельная. А вот ангел и демон заинтересовались пневматикой, весьма рьяно. Причем, если через 20 минут Гена буквально забрасывал словоохотливого Антона довольно заковыристыми вопросами, то Дима переключился на ножи, которые были представлены на витринах в весьма большом количестве. Святослава, мы закончили. К концу краткого экскурса в историю каждого из пистолетов Гена смог взять себя в руки и немного виновато улыбнулся. «Молодцы!» Я снова подключилась к разговору и с милой улыбкой уточнила у консультанта. «Подскажите, как насчет боевого оружия?» Доброжелательность Антона сменилась хмурой настороженностью, а я все с той же улыбкой конкретизировала. «Мы от Анатолия Дмитриевича». Он просил передать, что очень хорошо помнит вечер пятницы 13-го. «А вы?» «А я, в отличие от него, еще жив». Раздраженно отрезав, Антон потяжелел взглядом и с каменным лицом сказал: «Не понимаю, о чем вы». «Зря», — я с напускной грустью покачала головой. «Анатолий Дмитриевич рекомендовал вас как хорошего друга и настоящего профессионала. Кстати, я, конечно, не государственная служба по борьбе с чем-нибудь незаконным, но, думаю, многих заинтересует коробка с номером 7 в вашем подвале. Как думаете?» В глазах консультанта промелькнул откровенный испуг. Затем пошла работа мысли. На меня взглянули совсем другими глазами. И бледность проступила через загар так отчетливо, словно загара не было и в помине. «Святая?» Сдержанно усмехнулась, едва уловимо согласно качнув головой. «Ты как? Поможете мне?» Он судорожно кивнул. Крикнул вглубь магазина, что отойдет на пару минут, и мы отправились в совершенно другое место. В подвал. Тайник с контрабандным оружием был спрятан очень хорошо за несколькими потайными ходами и нагромождениями всевозможного хлама, сквозь который можно было пройти весьма извилистым путем. В довольно большой комнате, куда мы все же пришли, передо мной выложили несколько экземпляров огнестрельного оружия. Мои практиканты моментально ощупали, обнюхали и чуть ли не лизнули каждый, выбрав, по их мнению, оптимальный ствол. Патронов мы взяли с запасом. Кроме того, Дима настоял на глушителе, и я была с ним согласна. В качестве бонуса за помощь я приобрела демону нож, а ангелу неожиданно приглянулся кастет. Что ж, чем бы мальчики ни тешились, лишь бы мне на пользу. Расплатившись и не поскупившись на чаевые, мы вышли тем же путем, что и пришли. Мельком посмотрела на часы и серьезно удивилась, что они показывали уже третий час. А неплохо мы погуляли. Магазин за продуктами и домой. Остаток дня прошел тихо и по-домашнему. Гена и Дима о чем-то возбужденно переговаривались внизу, а я изучала пистолет, не поленившись приобрести к нему книжечку-инструкцию. Разбирала, собирала, протирала и понимала, что мне все больше нравится эта модель. А может, и правда неплохая мысль переключиться с магии на реал? «Господин, она приобрела огнестрельное оружие». Марго, получив от духа осведомителя новости, тут же поторопилась с ними к мрачному. Маг находился не в самом добром расположении духа, потому что до сих пор не мог дотянуться до главных действующих лиц заговора. Он недовольно откинулся на спинку кресла. Если бы не охота на сволочей, которые решили разыграть свою партию, то можно было бы сказать, что его дела лучше день ото дня. Город под контролем, все работает четко, как часы, и только Святослава не торопится признавать его главенство. Пока не торопится. Что она задумала? Марго нервно улыбнулась, пожав плечами, предпочитая смотреть в пол, а не в черные глаза хозяина. Уже на следующий день после того, как ведьма уехала, духом-хранителям стало ясно, что состояние хозяина резко ухудшилось. Пока это выражалось лишь в черных глазах, но для знающих подоплеку происходящего это говорило о многом. В любой момент Мрачнов мог сорваться, а последствия этого будут катастрофичными. «Мы контролируем ее перемещение». «Молодцы». Рассеянно кивнув, Мак снова углубился в изучение досье на подозреваемых. Папок было 7, и каждый из кандидатов ему не нравился. А ментал недвусмысленно намекал, что виновен каждый, то есть вся верхушка Ковина. Вопрос состоял лишь в том, что не было прямых доказательств, и вряд ли будут. И все-таки, зачем ей пистолет? Свято и оружие. Бред. Некуда энергию девать. Так у него бы спросила. Он знает прекрасный способ. «Марго, слежка круглосуточна. Я хочу знать каждый ее шаг». Демоница резко поклонилась и поторопилась уйти. В их с напарницей распоряжении были низшие духи, но даже с ними они не могли быть уверены ни в чем, если дело касалось Святославы. Необходимо было контролировать самой. Только так можно было рассчитывать на 100-процентный результат. Ну и... да. И возможность увидеть своего милого ангела тоже появлялась. Не повезло ее гене с куратором. День шел за днем. Я опознавала свои белые силы, много медитировала, училась стрелять, создавала новые амулеты и обереги, светлые заговоры на удачу и изгнание темных сил. Неожиданно сблизилась со своими практикантами. очень много времени проводя на реке и беседуя об окружающем мире и человеческих страстях. Гена периодически пытался залезть мне в душу, но я этого не допускала, раз за разом переводя разговор на других людей и обсуждая ситуации, происходящие с другими. Дима помогал мне вспомнить азы самообороны, с удовольствием взявшись за совершенствование моей физической подготовки. Астрал стоял под категорическим запретом, но в ментал я ходила безбоязненно, оттачивая мастерство по бесшумному перемещению, не оставляющему следов. В последнее время я часто ловила себя на мысли, что меня тянет активно использовать восстановившиеся силы. И не просто гадать, а настойчиво нести добро в массы. Необходим был сброс энергии, которая копилась во мне от бездействия и уже начала тяготить. Сосед окончательно бросил все свои пагубные привычки и взялся за ум, превратившись из обрюзгшего алкоголика в приятного интеллигентного мужичка 60 лет. Нашел в городе работу сторожем, привел в порядок свой сарайчик, не без помощи ребят, в котором хранил старенький «Жигуленок» и подумывал о том, чтобы починить машину, пятый год стоящую без задних колес. К сожалению, поблизости больше никого не было. И в один прекрасный день, когда на календаре появились первые числа октября, я поняла, что больше тянуть нельзя. Собранная информация красиво разложилась по полочкам, виновные расслабились и прекратили мои поиски. Я достигла определенных результатов как в обращении с оружием, так и в создании защитных руноставов. Атакующие тоже были, но скорее условно атакующие, рассчитанные больше на неожиданность и нестандартный подход, чем на реальный ущерб. Например, хорошее настроение. Очень хорошее настроение вплоть до беспричинного истеричного смеха. Или спокойствие. Абсолютное, непрошибаемое, до состояния ледяной столб. А еще сон. Наикрепчайший. В общем, все то, что не несло непосредственной угрозы организму, но могло быть извращено до степени передоз. Кроме того, я оттачивала мгновенный отвод глаз и потерю интереса к моей личности, а это было незаменимо, если не забывать, что я все равно оставалась в магическом розыске. Он ведь обязательно возобновится, когда интересующиеся моей личностью окружающие поймут, что я уже не серая, а белая. С вечера, прогулявшись по менталу и собрав последние новости и сплетни, утром я сияла от предвкушения вечернего развлечения. «Мальчики, сегодня в мэрии состоится благотворительный бал, посвященный очередной выдуманной дате. Как насчет его посещения?» Мои практиканты задумчиво переглянулись и кивнули. «Одежда парадно-выходная?» — уточнил Дима. «Да, надо будет заехать и приодеться. Это не проблема». «Будут жертвы?» — вздохнул Гена. «Обязательно». Я не смогла сдержать удовлетворенной улыбки. «Наша задача?» «Очень проста. Быть рядом и прикрывать спину». Задержала взгляд на каждом практиканте по очереди, дождалась их уверенных кивков и только после этого, словно невзначай, добавила. «Гена, солнышко, передай Марго, что я все знаю. И если она не перестанет посылать ко мне духов-соглядатаев, то я расстроюсь и вместо изгнания начну их перевоспитывать и склонять к добру». Ангел сочно покраснел и нервно кивнул. «Отлично. Спасибо за завтрак. Можете пока отдыхать и морально готовиться к вечеру. Дима, растопи, пожалуйста, баню». Раздала указание и отправилась наверх, чтобы взять полотенце. Еще лет 10 назад, проведя все лето за городом, я поняла, что для меня, избалованной городскими условиями, совершенно не подходит туалет на улице, и к домику была пристроена весьма благоустроенная банька с санузлом и полноценной ванной. Этими благами цивилизации я и планировала воспользоваться сейчас. Париться в бане я не очень любила, но сегодня сделала исключение, после парной погрузившись в наполненную прохладной водой ванную и не удержав блаженного выдоха. Хорошо все-таки жить, а жить без опаски еще лучше. К 5 часам вечера я была полностью готова. Свежий маникюр, педикюр, новое белье, вечерний макияж и, самое главное, позитивный настрой. За приличествующим случаю платьем и костюмами для ребят мы заехали в один из любимых мною бутиков, где подобрали себе вечерние наряды без особых усилий. Я остановилась на вызывающе алом длинном платье с открытой спиной и плечами. Вырез лодочкой скрывал большинство амулетов, на которые я не поскупилась. А под черными кружевными перчатками мало кто мог разглядеть браслеты. Практиканты оделись строже. В классические костюмы тройки, различающиеся лишь цветом. Дима в темно-синий, а Гена в светло-серый. Для пистолета я приобрела черную замшевую сумочку и прямо в бутике нанесла на нее заранее подобранный рунастав на отвод глаз, чтобы никто даже мельком не заинтересовался ее содержимым. В 9:05 мы подъезжали к центральному входу Дворца культуры, где обычно проводились подобные помпезные мероприятия. Естественно, пригласительных у нас не было, но меня это мало волновало. Пара улыбок от ангела девушки-администратору, контрольный выстрел легким флиртом от демона, и ее уже не интересуют наши имена в списке. В программе мероприятия значилась концертная программа одновременно с фуршетом, но не это привлекало мое внимание. Главными действующими лицами именно для меня были сегодня трое. Господа Беккер, Гуков и Шеметов. Трое из семи претендентов на тот свет. Руководящая верхушка Ковена. К сожалению, остальные четверо на этом мероприятии в официально приглашенных не числились, но я не сомневалась в том, что они не уйдут от расплаты. Я вообще в последнее время мало о чем волновалась. Осознав одну простую истину, если много переживать, то не останется времени на само действие. Планирование, подготовка и непосредственно месть — все это было намного важнее, чем какие-то там треволнения. Отправившись на один из дальних балкончиков, мы прихватили с собой бокалы и тарелочку с закусками, чтобы не выделяться уж слишком откровенно, и вполне уютно устроились в засаде, успешно контролируя прибывших гостей и обсуждая как наряды, так и самих людей. Я знала многих крупных воротил бизнеса и деятелей культуры, так что сейчас без особых проблем опознавала каждого второго. С их спутницами было сложнее, но они меня вообще не интересовали, хотя парочку темных ведьм я для себя отметила. Первый интересующий меня господин появился ближе к 9 и не один, а в паре с неожиданным бонусом — господином Верещагиным, который тоже значился в списке. Прекрасно. «Отличный вечер!» «Дима, контроль!» Указав пальчиком на первую цель, я расслабленно вздохнула, сбрасывая охватившее меня напряжение. Как бы я ни была готова, оно все равно присутствовало. Гостей становилось все больше, отслеживать приходящих становилось все сложнее, но я не унывала. «У меня впереди вечность!» Оставшись вдвоем с ангелом, пока демон неторопливо отправился на обход периметра, чтобы узнать, за каким именно столиком устроятся интересующие меня мужчины. Я снова переключилась на двери и досадливо поморщилась. Мрачнов, давно не виделись. Маг, одетый с иголочки, стоял и смотрел прямо на меня. В этом не могло быть сомнений. По обе стороны от него стояли элегантные, со вкусом одетые Марго и Ольга, щедро раздавая улыбки окружающим, но я, в отличие от остальных, не обманывалась напускной расслабленностью этой троицы. Я знала, что это лишь видимость. Только рискни мне помешать. Уголки губ Мрачного дрогнули в едва уловимой улыбке, и он отсалютовал мне бокалом, который ему поднес услужливый официант. Кивнула в ответ, признавая знакомство, и отвернулась. «Этого более чем достаточно. Более у меня нет желания тратить свое время на того, кто хоть и косвенно, но все равно виноват в нынешней ситуации». Через несколько минут бдительный Гена кивком указал еще на одного кандидата в мертвецы. «Святослава». Гуков подошел. «Спасибо». Поблагодарив, я мельком глянула на указанного господина. Ничем не примечателен, обычный темный. Сил пшик, один гонор и амбиция. Прекрасно. К 10 часам, когда стало ясно, что последний вряд ли появится, я потихоньку отправилась вниз. Развлекательная программа, как и фуршет, набирала обороты. Градус алкоголя в крови окружающих неумолимо повышался, так что следовало переходить к более решительным действиям. Вернувшись несколько минут назад, Дима отчитался, что все трое сидят за одним столиком и довольно часто выходят покурить на один из многочисленных балкончиков, не забывая прихватывать с собой рюмки с коньяком. С ними две дамы, но они преградой не станут. «Они-то нет, а вот кое-кто другой...» Я не смогла не поморщиться, когда чисто случайно в самом низу лестницы меня встретил Мрачнов. «Замечательно выглядишь!» Он был сама любезность. «Спасибо!» В отличие от него, я не была расположена к продолжительной беседе. «Извини, спешу!» «Да-да!» Рассеянно кивнув, словно я говорила не с ним, Мрачнов протянул руку. «Потанцуем?» Первым порывом было желание отказать. Я раздраженно посмотрела ему в глаза. И слова застряли в горле. На меня, абсолютно черными глазами, смотрел зверь. Голодный, дикий зверь. Пока еще спокойный, но это спокойствие было скорее напускным, чем настоящим. Так спокоен хищник, сидящий в засаде и точно знающий, что именно по этой тропе вскоре пройдет дичь. «Женя!» Обескураженно выдохнув, я перевела возмущенный взгляд на Ольгу. «Что случилось?» Ответил сам Мрачнов. «Искусственные заменители больше не помогают». Усмешка была ленивой, хотя взгляд стал жестче, пронзительнее, а протянутая рука требовательнее. «Святослава!» «Сочувствие!» Его руку приняло именно мое сочувствие, а затем окружающий мир пропал.